Кто здесь самый главный анархист? Кто здесь самый хитрый шпион? Кто здесь самый лютый судья? Кто здесь самый удалой господь? Я бассейн до земли конура, тебя магазин до меня дыра. Пока не поздно, пошел сама прочь, пока не поздно, без крыши прямо ангелы на картинке красная морковь. Поезд крикнул, дернул из бровь, и лишь калитка по-прежнему настежь, лишь поначалу слегка воет больно. Я бассейн до земли конуре, тебя бензин до меня дыре. Пока не поздно, пошел сама прочь, пока не поздно, без крыши прямо ангелы бериши. Пошли домой, или Шанель, пошли домой, или Шанель, пошли домой, или Шанель. Айда по домам, не бассейн, до земли конуре, тебя магазин, для меня дыре. Пока не поздно, пошел с ума нахуй, пока не поздно, без крыши прямо ангелы шанель.